Приложение 2. Неизбежные вопросы. Книга «Апокрифический трансерфинг» вызвала большой резонанс в читательской аудитории и много вопросов. Весьма примечательны также оценки, которые выставляются в рейтингах, либо пятерки, либо колы. Вообще, моими любимыми оценками всегда были пятерка и двойка. Четверка отражает некоторую недоделанность, ущербность, что ли. Тройка — серую посредственность, двойка же — самая честная оценка, ну а если получил кол, значит, несомненно, создал нечто выдающееся. Здесь я отвечу на наиболее часто встречающиеся вопросы. В интернете всякая противоречивая информация о методе Бронникова. Не знаешь, как к этому относиться. Обычно люди склонны верить написанному, если оно написано в средстве массовой информации, коим является интернет. Однако особенность интернета состоит в том, что это одновременно и богатая сокровищница, и большущая помойка. Рядом, чуть ли не на одной полке, располагается как достоверная информация, так и откровенная ложь. Никто ведь не может все это контролировать. Что касается Бронникова, с точки зрения обывателя, его метод настолько фантастичен, что просто не может быть правдой. Вот невежественные обыватели и строчат, высунув язык, всякие пакости, чтобы оправдать и, я бы сказал, отстоять свое невежество. А о трансерфинге разве мало всякого маразма написано? «Мне близок здоровый образ жизни. Всегда старался его придерживаться. С удовольствием перешел бы на живое питание. Пробовал 2 недели есть только живую пищу. Эффект невероятный. Уровень свободной физической энергии на высоте. Осознанность тоже. Воспринимаешь социум как... в общем, неважно. И это всего за 2 недели. Но проблема в том, что я хочу еще хотя бы 5-7 лет подтягиваться. Сами понимаете, возраст, неплохие свободные деньги, малый бизнес, красивые девушки, рестораны. Жизнь прекрасна и изобильна. Не хочется бросать вредные привычки, так как именно с ними хочется и жить, и резвиться на полную катушку. На какой рацион питания перейти, чтобы быть не полным сыроедом, но и не совсем матричной гайкой, которая покупает только то, что рекламируют? То есть питаться в меру здоровой пищей, так называемой золотой серединой. Компромисс — раздельное питание и отказ от конкретно вредной пищи. Фастфуд. Все продукты быстрого приготовления, сахар заменить на мед, изделия из белой муки заменить на цельнозерновой хлеб, на закваски, консервы полностью исключить, колбасы заменить натуральным мясом, мясо при желании заменить морепродуктами, по возможности сырыми, исключить продукты, содержащие трансжиры, майонезы, соусы, маргарины, из алкоголя только хорошее вино. Все эти и дальнейшие ограничения вводить по мере своего дозревания до этих ограничений. Маятник сигарет прицепился хуже клеща. Следовал комбинации ваших советов и советов Алина Карра. Прекрасно понимал и понимаю, что сигареты не дают мне ничего. Выкуриваю последнюю сигарету. Полдня проходит просто прекрасно, а затем... Такое чувство, что кто-то просто... берет джойстик управления мной и ведет меня курить. То есть вот секунду назад я совершенно не хотел брать в рот эту дрянь. А потом просто такая спокойная и обыденная мысль. Я опять сорвался. Почитайте книгу Виктории Бутенко «Зелень для жизни». Если будете пить зеленые коктейли, смузи, курить просто не сможете, тошнить будет. Да и хотеться перестанет. Дело в том, что именно свежая зелень, причем в еще большей степени, чем овощи и фрукты, возвращает организм к его натуральной форме — норме. А биополе, в свою очередь, переводится на высший диапазон вибраций. Так что, с одной стороны, физическое сожительство с явно деструктивными маятниками становится невыносимым, а с другой — из сознания вычищается импринт вредоносных ментальных программ. Свежая зелень вообще... и нервную систему очень хорошо стабилизирует, и здоровый сон восстанавливает, и от паразитов сознания избавляет. Можно даже навязчивые состояния и фобии лечить весьма эффективно. Вы пишете, что быстрый переход на живую пищу нежелателен. А если человек даже не заставляет себя, а наоборот, в подсознании он такое питание всю жизнь хотел бы иметь и до сих пор хочет, и организм только приветствует это. Если чувствуете, что морально готовы, то можно и сразу. А там дальше смотрите по самочувствию. Насиловать себя нельзя. Все должно быть гармонично и в охоту, а не в принуждение. Но, повторю, чисто растительное живое питание можно вводить временно, на несколько месяцев, с целью очищения организма. Постоянно держаться на чисто живом в техногенной среде я бы не рекомендовал. Решил перейти на живое питание, но вот что интересно, я никому ничего не доказываю, только разве что себе. А вот окружающие, которые невольно соприкасаются с моим образом жизни, становятся очень обеспокоенными, смотрят на меня как на чудака, всячески пытаются зацепить. Они потому и беспокоятся, что подспудно понимают, где верный путь, а где ложный. Посмотрите рекламу. Всякий синтетический продукт обязательно сравнивают с натуральным. Отчего такая мимикрия? Очевидно, от того, что натуральное лучше. Тогда зачем же производить синтетику? Но вообще, когда ваши внутренние сомнения исчезнут, тогда и внешние отражения перестанут беспокоить. Живу со своим парнем и его родителями. Я с ним уже 5 лет, и он ничего не хочет менять. У него на все вопросы один ответ — нет денег. Доступ к кухне у меня закрыт. Я не имею права туда заходить и что-то делать, поэтому мне приходится есть то, что дают. Мне не нравится переработанная еда, и мясо мне никогда не нравилось, и не хочу я его есть, и пить алкоголь не хочу. Узнала о живом питании и поняла, что это мое. А мой парень говорит, что я ненормальная. Вот все едят, а я чем лучше их. Я ему говорю, что имею право быть собой, а он: «Нет, ты тупая». И мне приходится есть мертвую котлету и терпеть. Когда мы вместе идем в магазин, я вижу фрукты, говорю: «Давай купим», а он: «Нет денег» или «Тебе этого не надо». А сам берет много всякой гадости, на это хватает. Уйти от него я не могу, потому что потеряю работу и жилье и окажусь на улице. Поэтому пока я не сыроедка, но знаю, что от этого никогда не откажусь и надеюсь, что когда-то стану собой. У меня нет времени ждать. Не знаю, что мне делать сейчас. Ситуация как из учебника. Вам нужно выбирать, жить той жизнью, какой хотите вы, или той, какую вам навязывают другие. Стандартные препятствия типа «нет денег», «некуда идти» только у вас в голове. И лишь потому, что вы ничего не предпринимаете, а просто сидите, боитесь и терпите. На самом деле никаких препятствий нет, если о них не знать или не думать. Можно проходить сквозь стены, не в буквальном смысле, конечно, если не думать, каким образом это может быть. Надо просто идти, все само собой образуется. Но если действительно сильно боитесь, тогда можно действовать постепенно, по учебнику, крутить целевой слайд, где вы свободны, устроены и делаете, что хотите. Тогда внешнее намерение откроет двери. А пока сдавайте себя в аренду, но не бездействуя. Я вегетарианка с 3-летним стажем и начинающий сыроед. Решилась на живое питание не столько из-за проблем со здоровьем, сколько из-за маленького сына. Очень хочется обеспечить ребенку здоровье. В семье к моим идеям отнеслись с позиции фанатичка, сектантка. А когда я заикнулась о том, что и дитя хочу к этому приобщить, муж встал на дыбки. Кое-как я смогла объяснить ему, во что ввязалась, и немного разрядить обстановку, однако всех проблем это не решило. Это камень преткновения во многих семьях, где только один родитель питается живой пищей. Каждая семья решает его по-своему, и зачастую это ни к чему не приводит. Дитя становится канатом для перетягивания. Один вырывает изо рта печеньки, другой втихаря кормит котлетами. Помогите мне определиться, что важнее. Как и чем поступиться в ситуации, когда мама питается живой пищей, продолжая при этом готовить для всей семьи, как обычно, а остальные наворачивают варено-рыбное мясное и курят-выпивают? Ведь ребенок тянет в рот все, что дают, и просто не поймет, почему из-за еды в семье столько шума, противоречий, разногласий. Мое мнение: в такой обстановке 100% сыроеда не вырастить, а вот комплексами ребенка наградить в самый раз. Я решила отпустить ситуацию и просто заняться собой. Не навязывать силой, а стать живым примером здорового образа жизни. Подрастет — сам решит, на кого хочет походить. Конечно, я стараюсь минимизировать вареное в его рационе. Все время угощаю тем, что ем сама, но это решение мне трудно дается. Всякий раз, кормя сына вареным, я понимаю, что даю ему яд, и мое решение мне кажется не мудростью, а слабостью. Мучает совесть, исчезает мотивация, начинается срыв. Что происходит? Я слишком много парюсь и хватаю мир за горло, или же совесть не зря меня мучает, и Соломоново решение — просто прогиб под изменчивый мир? Если в семье нет согласия по поводу питания, нужно оставить всех в покое, детей в том числе, и действовать только личным примером. Но, к сожалению, дети легче будут перенимать вредные привычки взрослых, нежели полезные, потому что мертвая синтетическая пища — это наркотик. Объяснять, почему вы так питаетесь, можно. Однако войну в семье из-за этого устраивать нельзя, будет только хуже. Следуйте своим путем, подавайте пример детям, но никого насильно не обращайте в свою веру, особенно невежественных взрослых. Время покажет, кто прав. К сведению, среди моих близких нет ни одного сыроеда. Более того, я и сам не сыроед. У меня другая концепция — чисто питание, которое состоит из преимущественно живой пищи, но включает и приготовленную. Не ударяйтесь в крайности. Как все устроить так, чтобы не оправдываться перед людьми? Что отвечать по поводу живой пищи? Ведь не начнешь объяснять про мировые заговоры или того хуже про матрицу. Конкретно спрашивают, почему ты сыроед? Как вы отвечаете? Потому что потому. И, как уже говорил, я не сыроед. Необходимость оправдываться перед кем-либо возникает лишь в том случае, если все еще присутствует необходимость оправдываться перед собой. Когда вы сами с собой договоритесь, внешний мир тут же примет вас таким, как есть. Если нагрянут гости, как быть? Подавать им проросшие зерна? Нет, конечно. Гостей надо кормить тем, чем они привыкли питаться. Как отвечать на предложение поесть, например, в кафе или ресторане? Опять нужно договориться с собой. Что вы предпочитаете? Попить просто свежевыжатого сока и поесть салата? Или сделать исключение из своих правил и разрешить себе съесть что-нибудь запретное? И то, и другое будет правильно, если это ваше решение, а не чужой совет. Как быть с сырой рыбой? Ведь там могут быть эти самые пресловутые паразиты, а варить нельзя. Сырые морепродукты есть можно, если одновременно употреблять антипаразитарные растения, такие как чеснок, перец, хрен, горчица, черный тмин. А если к тому же большая часть рациона будет состоять из живых растений, тогда в организме создадутся условия, несовместимые с жизнью паразитов. Какое антипаразитарное средство выбрать? В потоке коммерческой информации на данную тему очень сложно ориентироваться. Все программы имеют свои плюсы и минусы. Выбирайте сами по книгам, что придется по душе. Главное, чтобы это была система, а не разовое средство, которое якобы избавляет от всех проблем. Антипаразитарную чистку имеет смысл делать единожды, а затем переходить на преимущественно живое питание с включением в постоянный рацион антипаразитарных растений, приправ. В противном случае чистка, в общем-то, не имеет смысла, поскольку паразитами вы заражаетесь каждодневно. Нужно не бежать от них, а создавать им в организме невыносимые условия существования. Живая пища и антипаразитарные растения именно и создают для паразитов невыносимые условия для существования. Представьте, если бы вдруг вся вода в природе превратилась в кислоту. В реках и озерах кислота, с неба падает тоже кислота. Все живые существа бы повымерли. Примерно такие же условия создаются в организме для паразитов, когда человек переходит на питание живой пищей. Только внутренняя среда, наоборот, оживает, очищается, ощелачивается, насыщается кислородом. Для них это совершенно невыносимо. Они хорошо себя чувствуют только в кислой и гнилостной среде. Особенно хорошо ощелачивают организм свежая зелень, лимонный и гранатовый сок, яблочный уксус, огурцы, груши. А если еще к тому же добавить ежедневное употребление перца, чеснока, редьки, хрена, горчицы, черного тмина, не переусердствуйте только. Тогда для гостей вообще не будет никакого житья вместе с вами. Еще стоит особо отметить проростки пшеницы, то есть зерна с ростками 1-2 мм. Помимо общего, весьма благотворного во всех отношениях действия на организм, проростки обладают сильнейшим биополем, которое нормализует энергетику человека. Если представить грубую модель биополя, то это будет вихрь, закрученный в определенную сторону. Так вот, у самостоятельных организмов вихрь закручен по часовой стрелке, а у паразитов — против. Они действительно чужие для нас. Попадая в организм, они производят вокруг себя изменения, закручивают энергию по-своему, отчего возникает множество локальных патологий, влекущих за собой по цепочке всевозможные болезни. Проростки пшеницы восстанавливают правильную циркуляцию энергетических вихрей, что для паразитов, опять же, невыносимо. Кстати сказать, те же проростки хорошо проясняют сознание и выводят биополе в диапазон высших вибраций, отчего заметно повышается сила интеллекта и творческая активность. Первые три тома трансерфинга были написаны за 1,5 года, в течение которых я вместо обеда съедал чашку проростков. Такая чашка вполне может заменить обед. И это очень удобно в ситуациях, когда нет возможности или условий для того питания, какое вам нужно. Единственный недостаток — приходится долго жевать, не меньше получаса. Ну и не очень, чтобы вкусно. Но вообще для переходного периода, а также для прочистки мозгов очень хорошо. Тогда я еще и не помышлял о живом питании. Но все же питание мое уже не было таким беспорядочным, что, видимо, и сыграло свою роль. Почитала книгу о паразитах и способах избавления от них. Осталось очень негативное впечатление от книги, в основном мерзостное состояние. У всех черви, клизмы постоянно, клизмы всегда и везде. Кипячение, клизма — ваш лучший друг. Согласна, проблема такая есть, но не до маразма же себя и всех вокруг доводить. Вы сами делаете клизмы в поезде, уж простите за интимные подробности, кипятите все вокруг, чистите и моете без устали? Конечно, я не мою и не чищу все вокруг беспрестанно. Не собираюсь выгонять из дома свою кошку, и клизмы у меня нет. Бороться с чужими — совершенно бессмысленное занятие, поскольку вы подвергаетесь их атаке каждодневно и чуть ли не ежеминутно. Даже просто гуляя по улице, вы заражаетесь паразитами через воздух, ведь собачек, например, повсюду выгуливают. Вы можете не расставаться с марлевой повязкой и доводить свою гигиену до абсурда, а можете лизать свою собаку. Результат будет один и тот же. Антипаразитарная чистка имеет смысл лишь один раз, если вы решили избавиться от гостей, а затем содержать себя в чистоте. Но, подчеркиваю, рассматривать антипаразитарную программу как средство против чужих совершенно бессмысленно. Вам придется проходить эту программу перманентно, то есть никогда не прекращать. Разве это нормально? Конечно, нет. Смысл в том, чтобы создать в своем организме невыносимые условия для существования и размножения чужих. Питание преимущественно живой растительной пищей и антипаразитарные приправы создают именно такие условия. Чужие не выносят живой растительной пищи. Растения — их главные враги. Битва между организмами, которые существуют самостоятельно, и паразитами, которые стремятся жить за чужой счет, ведется с самого начала зарождения жизни на Земле. И только растения в этой битве более-менее преуспели. Но, повторяю, живые растения, не вареные. Так что если вы переходите на живое питание, просто включайте в рацион побольше антипаразитарных растений и зелени вообще. Чужие постепенно сами вас покинут, потому что в вашем организме для них создадутся невыносимые условия. Летом, когда вокруг изобилие фруктов и овощей, конечно, при желании можно быть сыроедом. Ешь все и радуйся, как говорится. Но на носу зима, и непонятно, как можно быть сыроедом зимой. Ведь овощей и фруктов нет в том изобилии, как летом, а если и есть, то это все привозное, И к тому же ни для кого не секрет, напичканная химией. А что, сыроеды, по-вашему, питаются только овощами и фруктами? Вообще, если задаете такие вопросы, вы еще не готовы перейти на живое питание. На вашем месте я бы не отказывался от морепродуктов, яичных желтков, масла, сыра, зернового хлеба на закваске. Фрукты и овощи не содержат все, что необходимо организму. Да и сами напичканы химией, экология везде плохая. Особое внимание следует уделять морским водорослям и морепродуктам. Стремлюсь к переходу на живую пищу, но живу я в Сибири. Дачи нет. Зимой в супермаркете покупать овощи и фрукты обходится накладно. О живых злаках вообще молчу. Их просто не везут сюда. Овощи и фрукты нужно есть по сезону, когда они естественно созревают. В зимний период следует питаться пророщенными злаками, орехами, сухофруктами, водорослями, можно слабосоленой рыбой, яичными желтками, сливочное масло и сыр тоже, если есть потребность, не исключать. Зачем покупать овощи в супермаркете? Для этого существуют рынки. Капуста, морковка, редька в Сибири, что, не растут? Злаки для проращивания и многое другое можно просто заказать через интернет. Если захотите, все найдете. Я уже 2 года пытаюсь перейти на живое питание. Весной, летом и осенью это проходит спокойно. Но как только начинаются холода, а у нас в городе зимой доходит до -35-40, мне очень трудно оставаться на живом питании. Выбор живых продуктов зимой сильно уменьшается, и в холода организм просто начинает требовать чего-нибудь горячего и сытного. Возникает постоянное чувство голода. Спасаюсь кашами. Что делать? Мне очень нравится быть сыроедом. Такая легкость, у меня даже мозг прочищается. Но зимой я становлюсь похожа на голодного зверя. Значит, не надо заниматься чисто живым питанием. Обратите внимание на системообразующие рецепты в приложении 2, в печатной версии этой книги. Они достаточно сытные. В книгах «Чисто питание» и «Кухня предков» тоже много рецептов. Это ошибка считать живое питание исключительно питанием сырыми растениями. Я потеряла в весе, что очень пугает моих близких. А на 8-м месяце живого питания мой организм начал отказываться от пищи вообще. Я приняла решение не вмешиваться в биохимические процессы своего организма. Он лучше знает, когда сбрасывать, а когда набирать вес. Верна ли моя позиция? Однако меня настораживает тот факт, что мое тело в 30-летнем возрасте, как у тинейджера. Значит, ваше питание скудное, неполноценное. Вы ошибаетесь, думая, что если организм не требует еды, кормить его не обязательно. Ваш организм после долгих лет питания мертвой синтетикой, а затем после резкого перехода на живое питание, просто сбит с толку. Его надо кормить сознательно и полноценно, даже когда есть не очень хочется. Пройдут годы, прежде чем этот ребенок наконец возвратится к своему природному состоянию и поумнеет. Возьмите за основу системообразующие рецепты. Плюс обязательное движение, занятие фитнесом, гимнастикой. Без нагрузок мышцы атрофируются и вес снижается. Особое внимание следует уделить упражнениям на растяжку. Стретчинг хорошо развивает скелетные мышцы и увеличивает массу. Занимаюсь профессиональным спортом. 3 месяца был на живом питании. Результат меня порадовал. Появилась легкость. Бегать стало гораздо легче. Только пока не хватает сил выдерживать длительные тренировки и серьезные нагрузки. Например, рывки со штангой. Видимо, в рационе недостаточно белка. Нужно включить в рацион пророщенные бобовые, их надо варить, козий или овечий сыр, менее вредны, чем коровий, яичные желтки, морепродукты, живые и вареные каши из пророщенных злаков. Спортсменам также рекомендуется цветочная пыльца и перга. Мой рацион значительно изменился. Зелень, фрукты, овощи, орехи, мед, финики стали неотъемлемой частью моего стола. Но сразу сложно перейти на здоровое и живое питание. Да и немного не по себе от того, что вы сказали относительно паразитов. Если резко перейти на живую пищу, то существует опасность быть съеденным изнутри. Действительно ли все так серьезно? О том, что паразиты съедят изнутри, было сказано про голодание, а не про живое питание. С голоданием будьте поосторожней. У меня вода после электроактивации получается с хлопьями. Это соли жесткости. Активировать нужно дистиллированную воду, настоянную на камнях для кондиционирования воды. И не класть их в воду сразу помногу, чтобы не было излишней минерализации. Можно ли пить шунгитовую и кремниевую воду постоянно? Шунгит состоит в основном из углерода. На свежем сколе может пачкаться, как уголь. Поэтому перед первым применением камни нужно хорошо промывать. Кремень содержит органический кремний, возникший из отложений организмов, вымерших миллионы лет тому назад. И тот, и другой камни выделяют в воду минералы в гомеопатических дозах, поэтому повредить они не могут. Познакомившись с вашей технологией производства воды, пришла в некоторое замешательство. Слишком сложный процесс. Процесса производства воды как такового нет. Если все налажено, собственно, работа сводится к переливанию воды из одной емкости в другую. Если вы этим никогда не занимались, то может казаться, что все сложно. На самом деле не сложнее приготовления кофе. Но вообще, для того, чтобы выжить в техногенной цивилизации, надо прилагать усилия. Точно так же, как и в дикой среде. И в том и в другом случае приходится прилагать усилия. Если этого не делать, придется расплачиваться так или иначе. В первую очередь здоровьем, а потом и всем остальным. Вам не приходило в голову, что техносфера, по сути, намного агрессивней биосферы? Не вредны ли в большом количестве сырые овощи? Ведь даже в рыночных овощах и зелени почти всегда содержится химия, а при варке она обеззараживается вроде бы. При варке нитраты переходят в нитриты, еще более токсичные вещества. Живое питание не ограничивается лишь одними сырыми овощами, да еще в большом количестве. Живых продуктов на самом деле столько, что и перечислить трудно. Это лишь поначалу кажется, что кроме фруктов да овощей и есть вроде бы нечего. Войдите в процесс, увидите, сколько всего имеется, не перепробуешь. Месячные куда-то подевались, все остальное супер. К врачам не иду, потому что покрутят у виска. Вообще, жизнь без месячных — мечта с подросткового возраста. Это нормально? Если вы перешли на живое питание, месячные могут стать реже или вообще исчезнуть. Месячные — это не норма, а патология, вызванная неестественным для природы питанием мертвой пищей. Может ли навредить чисто растительное живое питание без животных продуктов? Может. Наземные растения сейчас не являются полноценной и экологичной пищей. Их будет недостаточно для полноценного питания. Водоросли и морепродукты в этом отношении лучше, но питаться только ими тоже ведь не будешь. Питание должно быть разнообразным. Ни в одной из книг вы не написали про морскую соль, а ведь она должна быть полезна, так как не рафинирована, и поэтому добавлять ее в еду, в ту же рыбу, будет только плюс. Про морскую соль нельзя сказать, что она чем-то полезна. Животные организмы не способны усваивать неорганику. Растения способны. Поэтому и существует пищевая цепочка. Растения питаются минералами, животные питаются растениями. Соль — это всего лишь приправа. Что вы думаете по поводу того, что, согласно официальной медицине, в сыроедении чего-то всегда не хватает? Допустим, каких-то витаминов, например, В12. Или это очередная утка, придуманная в середине 20 века, чтобы убедить в необходимости консервативного питания как основного и такого же мышления, чтобы врачи-ученые приводили это в качестве довода, с которым не поспоришь. Мол, если В12 отсутствует в растительной пище, а он отсутствует, как они говорят, то на это уже ничем не возразишь. Вопрос в том, как все обстоит на самом деле с В12 и с витаминами, и с недостающими веществами. Вы употребляете какие-либо витамины? Источники В12 — виноград, морские водоросли, яблочный уксус, цветочная пыльца, перга, пророщенные злаки. Необходимые витамины вырабатываются еще в том числе и микрофлорой кишечника. Но для этого она должна быть здоровой. Однако перестраивается микрофлора очень медленно. Вот еще по какой причине на живое питание лучше переходить не сразу, а постепенно. Употреблять искусственные витамины нельзя. Зачем спорить с врачами? Лучше обратитесь к природе. Неужели вы думаете, что природа забыла обеспечить растительноядных существ всем необходимым? Человек по своей физиологии – существо не плотоядное, но и не травоядное. У первых значительно развиты клыки и короткий кишечник. У вторых – мощные коренные зубы и длинный кишечник. У человека нет ярко выраженных признаков ни того, ни другого. Кишечник недостаточно короткий, чтобы пища животного происхождения, особенно вареная, не успевала гнить. И недостаточно длинный для переваривания одной лишь травы. Человек находится в промежуточном положении. Он – существо плодоядное. Плодоядные существа, например, обезьяны, кабаны, питаются не только травой, не жесткой зеленью, но и овощами, и фруктами, и семенами. Вот в чем разница. Существует мнение, что человек может есть все, что хочет, без вреда, но только при одном условии – единство души и разума. Так почему же многие люди, точнее, почти все, кто питается мясом, вареными и жареными продуктами, считая такое питание полезным, болеют? Во-первых, они не считают такое питание полезным хотя бы в глубине души. Во-вторых, мир состоит из двух составляющих — физического и метафизического. Если бы было иначе, например, либо первое, либо второе, тогда в первом случае мысли не имели бы никакой силы, а во втором, наоборот, что не подумаешь, все бы сбывалось. Так что, как ни воображай свое питание, физический аспект все равно рано или поздно возьмет свое. Вы моете посуду? А зачем? Попробуйте силой намерения заставить ее оставаться чистой, да еще не биться, когда падает на пол. Ведь все в вашей власти. Или нет? Хотел бы поделиться с вами моей теорией относительно натурального питания. Все подростки во время переходного периода полового созревания начинают страдать прыщами и угрями. Я считаю, это происходит потому, что их организмы, которые 14-15 лет пичкали всякой дрянью их родители, во время периода полового созревания начинают выбрасывать всю эту гадость наружу. В данном случае переходный возраст является лишь спусковым крючком, но никак не причиной прыщей. Многие объясняют это гормональными перестройками и тому подобным, но никому и в голову не приходит, что причина проста и незамысловата — зашлакованность организма. То есть каким-то образом вся гадость, которой был напичкан организм ребенка, начинает усердно выбрасываться именно с переходного возраста. Причем прыщи и угри не заканчиваются с окончанием переходного периода. Они могут гостить на коже еще очень долго, до 30, а то и более лет. Но ведь все это аномалия. Никто в природе не страдает такими проблемами. А псориаз — это тоже зашлакованность организма, плюс паразиты в нем. Совершенно верно. И высыпание на лице, и аллергия, и рак, и диабет, и СПИД, и очень многие другие современные болезни, о которых не так давно никто и понятия не имел, обусловлены зашлакованностью организма и присутствием паразитов. Наблюдается интересное, а точнее закономерное совпадение. Заметный рост дегенеративных заболеваний возник в то самое время, когда появились новые технологии приготовления пищи, как, например, сначала консервирование, рафинирование, изготовление белой муки, а потом и более изощренные изобретения техногенной цивилизации. Думаю, если кто-то задастся целью проследить статистическую корреляцию между появлением новых синтетических продуктов и возникновением новых болезней, сделает много шокирующих открытий и запросто защитит докторскую диссертацию. Хотя нет, наверное, не позволят, задавят, задушат. Совсем недавно открылось одно любопытное явление. Я его называю «феномен детей каменных джунглей». Если ребенка, выращенного на супермаркетной синтетике, увезти из города в деревню, где пища натуральная, так у него сразу проявляется аллергическая реакция. Организм вдруг вспоминает, что он дитя природы, и начинает поспешно извергать из себя накопленную химию. Хотя кто-то может это интерпретировать по-своему. Видимо, натуральная пища настолько вредна, что от нее тело аж сыпью покрывается. Вся ваша информация о живом питании — это многого стоит. Вы не стали пиариться как гуру, а стали и впрямь помогать людям. Думаю, у вас все-таки имеется какая-то цель в глобальном масштабе. Интересно. Наверное, вашу почту уже давно прослушивает какой-нибудь агент. Hello, мистер Agent. У меня нет никакой глобальной цели. И присматривать за мной некому, поскольку матрица организуется сама, без внешнего управления. То есть она самоорганизуется. Механизмы простые и естественные, как повсеместное распространение паразитов. Паразиты тела и сознания, маятники, а не люди. И уж тем более не машины и компьютеры являются реальными архитекторами матрицы. Вот отсюда и логика очищения тела и сознания. А как очищать то и другое? В противоположность тому, как то и другое засоряется и затуманивается через то, что входит в нас непосредственно, через воду, пищу, воздух, информацию. Не впускать в себя грязное, а впускать только чистое. Данный подход может казаться слишком обыденным и простым в сравнении с таким крышесносным явлением, как сворачивание мира в матрицу. Но дело в том, что самое неочевидное в нашем мире — это простые вещи.